Глава третья. Крушение надежд. Он проснулся от шума и, только придя в себя, понял, что этот шум доносится не снаружи. Шумело в голове. Организм разбудил его сигналом о своем плохом самочувствии. Демьянов понял, что заснул, сидя в кресле в рабочем кабинете Боброва. На глубине сотен метров под горой Ямантау. Теперь уже не ясно, почему, но он решил провести несколько ночей, на которые им пришлось задержаться в комплексе в апартаментах кремлевского кукловода. Остальные занимали квартиры технического персонала, где условия были ничуть не хуже. А он без всякой пользы для дела, от одного пустого любопытства, решил получше осмотреть этот уголок. В первую же ночь он нашел за панелями обшивки ноутбук. Но по-настоящему важные вещи такой человек не будет доверять компьютеру. И там оказались только серые финансовые схемы членов дачного кооператива «Пруд», никому теперь не интересные и смешные. Всего через 2 часа интенсивных поисков майор нашел тайник, а в нем толстый ежедневник в кожаном переплете. Как же хорошо он научился понимать людскую психологию. Здесь уже были вещи поинтереснее. Вещи, которыми ему обязательно надо было срочно с кем-то поделиться. Движимый каким-то странным побуждением, майор подошел к окну. Потянул за шнурок, раздвинул жалюзи. Темнота. Еще бы. Наверху сотни метров гранита. Демьянов посветил фонариком, слегка матовая, но отражающая свет поверхность. А что если это был экран, на который мог проецироваться вид хоть Красной площади, хоть Нового Арбата, хоть безмятежной природы? Экран мог быть светодиодный, поэтому много энергии ему бы не требовалось. Сигареты в пепельнице. Он чувствовал слабый запах дорогого табака, который еще не выветрился, несмотря на прошедшее время. Вдоль стены большой аквариум, в мутной воде затейливая крепость с башенками. Неаппетитный суп из давно сдохших рыбок. Хотя нет, рыбки уснули, умерли. А сдох тот, кто здесь когда-то заседал. Это была не комната психологической разгрузки, а кабинет человека, который любил комфорт. Демьянов представил себе, как этот коротышка сидел в глубоком кресле, едва доставая ногами до пола, как строил чингисхановские планы, когда страна уже билась в корчах. Ему стало мерзко. Не было ненависти. Ненавидеть можно врага, а это просто насекомое. В незапертом ящике стола пистолет-грач. Под матрасом еще ствол. Боялся покушения, видно. На стене портрет себя любимого, рядом с портретом начальника. Несколько фото в рамках. На рыбалке, на парусной яхте, на стадионе, на открытии какого-то завода, на встрече с раввинами. А, нет, это сатирики. Еще одно фото. Ямал. Разработка нового месторождения природного газа. Чем же мы заслужили, чтобы страну, которая могла вывести эту планету на новый виток развития, свела в могилу такая плесень. Плесень, которая думала только о своих газопроводах. Вице-премьер Бобров. Признаться честно, майор ожидал увидеть здесь кого угодно, но не его. Премьера, министра чрезвычайных ситуаций или кого-нибудь из армейских, но не этого сугубо травоядного человека. Хотя народная молва приписывала тому роль серого кардинала в правительстве, но Демьянов в эти бредни не верил. Маленький, чернявый, сменивший фамилию с неблагозвучной иностранную на русскую. Чуть кудрявый, в очках, как у Гарри Поттера. Когда-то его перевели с должности кремлевского царедворца руководить сельским хозяйством или еще какой-то ерундой, что в переводе на русский означало «один шаг до почетной отставки». Однако он удержался на этой, в кавычках, «расстрельной должности» очень долго, что заставляло людей поговаривать, что реальная сфера его деятельности лежала далеко за пределами культивации кукурузы и гречки. Оттуда тоже был уволен и выплыл из небытия уже накануне войны в должности скромного советника президента. Как бы то ни было, именно он оказался шустрее других и успел к спасительному ковчегу вместе со своей свитой. После того, как на самом входе в жилой модуль им попался господин министр финансов, повешенный вместо лампы на железной балке, Демьянов уже ничему не удивлялся. Надо было спуститься по лестнице, обычно неприставной. Аварийный генератор запитал малую часть административного уровня, где кроме диспетчерской находилось несколько рабочих кабинетов, совмещенных с жилыми комнатами. Только жилой блок Боброва был больше остальных почти вдвое, и имел, кроме всего прочего, лично солярий и бассейн. Готовясь поставить ногу на следующую ступеньку, майор со страхом почувствовал, что никак не может ее нащупать. Координация движений, в которой он был всегда абсолютно уверен, подвела, и он чуть было не полетел головой вниз. Каким-то чудом он не сломал себе шею, ухватившись за поручень и вцепившись в его шершавую неровную поверхность. Остаток пути Демьянов преодолел, крепко держась за поручень одной рукой и ощупывая пространство впереди себя другой. По счастью, в этот час почти все спали, и никто не мог видеть его в таком положении, иначе конфуз вышел бы тот еще. Но подвели глаза, а не ноги. Он почти ничего не видел впереди себя. Аварийное освещение было слабым, а фонарик непредусмотрительно остался на столе. Дело было в его зрении, в гемералопии, которую иначе называют куриной слепотой. Это расстройство способности видеть при ослабленном освещении. Причина – недостаток в организме витаминов А и В2. При свете дня Демьяна видел нормально и легко обходился без очков. При искусственном освещении ему приходилось очень близко подносить книгу или газету к глазам, чтобы разглядеть набранное мелким шрифтом. В сумерках, после захода солнца или в облачную погоду, он чувствовал некоторое неудобство в ориентировке на местности, с большим трудом разглядывая номера домов и автобусов. А на ночных переулках провинциальных российских городов с их редкими фонарями был почти слеп. Майор старался об этом лишний раз не распространяться, то ли стесняя своей неполноценности, то ли не желая становиться объектом чьей-нибудь жалости. Вот и сейчас, когда ему попались четверо несущих ночную вахту бойцов, он изо всех сил изобразил бодрость. Не хотел, чтобы они считали его беспомощным стариком. Надо было все-таки сходить тогда в августе на обследование и записаться на операцию. А он принимал эти чертовы поливитамины и надеялся, что все пройдет. Теперь поздно пить боржоми. Похоже, еще в убежище, в академгородке, при постоянном дефиците света, его глазная немочь стала прогрессировать. Вряд ли когда-нибудь доведется попасть на прием к офтальмологу. Пора собаку себе присматривать, поводыря. Лишь бы не ослепнуть, подумал он. Успеть бы сделать все, что должен, а потом системы сложного механизма под названием «человеческое тело» пусть отказывают. Хоть поодиночке, хоть все разом. «Старая развалина! Хорошо бы тебе в отпуск и на юг, в Крым!» – произнес он вполголоса, когда миновал пост. В диспетчерской его встретил Войков, который тоже пренебрегал сном. Демьянов не стал делать секреты своей находки. «Выходит, я верно догадывался», – кивнул начальник службы безопасности, жуя сухой паек. «Когда Бобров только прибыл на объект, он сболтнул, что если бы все шло по плану, быть бы ему пожизненным правителем России. В его кабинете были зудьки, о которых он не знал. Я тогда подумал, что наполеонец помаленьку, а оказалось... Хотя какое это теперь имеет значение, Сергей Борисович?» «Хороший вопрос», – кивнул Демьянов. Но тетрадочку все-таки прибрал к себе в рюкзак. Для историков будущего. «Пауки в банке. Эллои и Морлоки». Только в отличие от романа Уэллса, здесь и чистые, и нечистые жили глубоко под землей и с одинаковым энтузиазмом рвали друг другу глотки. Теперь их расклады были Демьянову неинтересны. Ему было нужно только то, что он мог получить от этого места для людей, которые ему верили. Майор вернулся к себе и решил все-таки урвать у сна еще пару часов. На завтра предстояло много работы. «Майор. Теперь еще и мэр». Два слова от одного латинского корня, обозначающие меру его ответственности. Но не подвел ли он тех, кто ему доверился? За небольшой шлюзовой камерой, обеспечивавшей блоку соответственный микроклимат, была обычная прихожая с большим шкафом для одежды, зеркалом, комодом. Здесь, как и во всей квартире, мебель была из карельской березы. Когда-то здесь жил тот, кого судьба на время сделала хозяином этого подземелья и номинальным главой страны. Только когда у него возникли подозрения в заговоре, он перебрался поближе к командному пункту. Демьянов толкнул дверь. Не герму, не металлический люк, а обычную дверь из дуба. Без скрипа та распахнулась, и луч фонаря осветил интерьер обычной квартиры, правда, хорошей московской квартиры, какой у него никогда не было. На душе скребли кошки. Демьянов только сейчас заметил, что у него, оказывается, есть дурная привычка обкусывать ногти. Очевидно, Он всегда держал ее под контролем, но стресс, объединившись с физической усталостью, пробил таки брешь в плотине самодисциплины. Тут не надо быть семи пядей во лбу. Это было заметно и по его осанке, и по походке, и даже по щетине. Раньше он никогда не пренебрегал бритьем. Что же там с городом? Справляются ли? Не случилась ли беда? Но стоило упасть на койку и зажмуриться, как почти сразу же пришла благословенная пустота и сладкая умиротворенность. Мысли отправились терроризировать кого-то другого. Скатертью дорожка. Теперь можно было и поспать. Гигантский туннель уходил в недра циклопического сооружения. Если московское метро похоже на спрута, то подземелья Ямантау были похожи на растопырившего конечности паука. Эти линии пересекались под прямыми углами с другими выработками, образуя равные по размерам ячейки. В них, в этих шахматных клетках, и хранились сокровища волшебной горы. Это был день фантастических открытий. Целый сектор раньше занимал подземный ангар, где кроме обширного вертолетного парка находились самолеты вертикального взлета Як-38, давно снятые с вооружения, но основательно модернизированные. Почему вертикального, это понятно. Прямо над ангаром находилась глубокая каверна, а раздвижные ворота позволили бы эскадрильи, прикрывавшей Ямантау, проводить не только разведку, но и внезапные рейды. Говорят, местные жители слышали гул реактивных самолетов там, где никаких аэродромов не было. Демьянов раньше приравнивал эту байку к американской городской легенде про черные вертолеты, но теперь и эта секретная авиабаза была уничтожена. Расстраиваться глупо. Они не смогли бы ей воспользоваться. Не по сеньке шапка. «Я не удивлюсь теперь, если рассказы про бункеры нацистов в Антарктиде тоже правда», сказал Демьянов, поправляя очки. Глаза болели от перенапряжения. «Не знаю», — ответил Войков. — Смотрите сами. Не думаю, что даже гитлеровской Германии было под силу такое. Мать твою, идти! — только и выговорил майор, когда они прошли дальше. — Если верить слухам, такие хранились в мире 4, — со странной гордостью произнес Войков. — Но это самое крупное. Им оставалось только охать и ахать, а потом на возглас и удивление уже не было сил. Это был торговый центр Господа Бога, подземный мегамаркет Икея, раскинувшийся на площади в сотни тысяч кубических метров. В следующем секторе был гараж с законсервированными автомашинами. Отечественными и импортными, но российского производства на порядок больше. УАЗы, Уралы, КамАЗы, бетономешалки, экскаваторы, бульдозеры, грейдеры, трактора всех моделей. Тут были бронированные вездеходы «Двухзвенники», точные копии того, которые они потеряли в областном центре. Были тут и зерноуборочные комбайны, и даже немного легковушек, а также масса строительной техники всех видов. Увы, из этого богатства использовать можно было от силы 10%. Следующим было промышленное оборудование. Все, чтобы с нуля оборудовать фабрики и заводы 100-тысячного индустриального города. Станки с программным управлением, электрооборудование, ручные инструменты. Здесь же была бытовая техника, оргтехника, оборудование для коммунального хозяйства. «Что за биологический материал?» – спросил Демьянов, споткнувшись на расплывчатой формулировке. «Надеюсь, не сибирская язва?» «Нет», – помотал головой Войков. «Но там вам нечего делать. Если, конечно, не хотите посмотреть на лабораторию из фильма ужасов, это генный банк. Клетки, ткани, органы, сперма, зародыши, животных и людей». Когда был заглушен энергоблок, сразу нарушился температурный режим. Теперь это просто гниющее мясо. Там должен был быть и живой уголок. Но селекционные породы не успели завести. «А значит, придется покупать у тех, кто сохранил», — сказал Демьянов. «У американцев?» «Тогда у австралийцев. Но семенного материала в подсекторе 2 банки сельскохозяйственных культур, по крайней мере, большей части это не коснулось. В этих пещерах подходящий климатический режим должен поддерживаться естественным образом. Даже если всхозость сохранила только треть, вам этого хватит. А может и вашим внукам». «Сектор 3. Подсектор 12. АПЛ. Это что такое?» Против своей воли он представил, как в подземном доке посреди континента спят, как огромные киты, грозные ракетоносцы. «Автоматизированные потоцные линии», — ответил Войков и включил изображение на большой экран. Запись была датирована 22 августа. Перед ними был ярко освещенный зал, где двумя рядами на небольших подставках стояли контейнеры метр на метр с ручками для транспортировки. Гнусавый голос за кадром произнес. «Выборочная проверка сохранности. Ведется видеозапись. Ответственный капитан Сидоров». «Что это за ящики?» Один был открыт. Рядом лежала антистатическая ткань и куски пенопласта. На видео несколько мужчин в оранжевых жилетах, технический персонал бункера, возили с устройством. Других слов было не слышно. «Проверяют в действии», — объяснил Волков. «Эта штука изготавливает какие-то питательные подстилки вроде гематогена. На вид дрянь, но каждая содержит суточную норму калорий. Устроена она просто. Приемник, пара кнопок, выходное отверстие. Обслуживание не требуется. Загрузаются почти любые продукты растительного происхождения. Короче, почти самогонный аппарат. Процесс ферментации делает остальное, а вот этот...» На экране комиссия уже осматривала другой агрегат. «Делает антибиотики пенициллиновой группы. Есть еще плавильный аппарат для переработки ржавого железа в готовые крепежные изделия и машина для производства пищи и оберточной бумаги из сырья. А еще станок, который тянет синтетические волокна и отливает пластмассу. Дальше стоит перегонное устройство для получения бензина методом крекинга. И то, и другое не только из сырой нефти, но и из нефтесодержащих отходов. Про остальные приборы я не знаю. Я же не ученый. Я всего лишь ночной сторож, так сказать». Но Демьянов сам мог на глаз оценить их продуманность. Каждая штука весила не больше 50 килограммов и на вид была очень проста в эксплуатации. «Надеюсь, это не молекулярные ассемблеры?» – спросил майор. «Нет. Говорили, что тоже технологии переднего края науки. Нанотехнологии применены, но тут нет никакой фантастики. Как мне рассказывали, все эти принципы были известны еще в конце 20 века». «Нано-шмана! Да если выбросить это на рынок...» Савельев перематывал запись и увеличивал изображение, чтобы получше рассмотреть детали. «То производитель вылетел бы в трубу», — договорил за него майор. «Пока были миллионы китайских, да и русских трудяг, готовых называть себе горб за миску риса, это было нерентабельно для массового производства. Но если поставить их на поток... Да кому это нужно было? Вы в курсе о такой штуке, как планируемое старение? Чтобы выудить из наших карманов побольше денежек, многие вещи сразу выпускались с заниженным сроком службы, а пожизненно затем. Это деятелям рынка невыгодно». «Кто это разработал?» Савельев повернулся к Войкову. «Наши?» «Если русские, то точно не в России», — помотал головой тот. «Все устройства заказаны в странах ЕС и Израиля. У американцев тоже были такие образцы, но они нам их отказались продавать». «Неудивительно», — кивнул Савельев. «У них на нанотехнологии были свои планы. Я уже встречал такие мертвые зоны, как здесь, наверху, в Межгорье. Или на маяке. Сдается мне, отравляющие вещества тут ни при чем. Если бы можно было держать пари, я бы поставил на микроботов». «Это такие микроскопические роботы?» Демьянов читал про них, но очень мало. «Да. Нанороботов люди еще делать не умели, и слава богу. Но робот-разведчик размером с комара уже был и даже применялся в Иране. Они вполне могли пойти дальше и создать образец размером с амебу. Представьте, эта бяка проникает внутрь при вдыхании, потом путешествует по кровяному руслу, а в нужный момент при срабатывании таймера, а может при получении сигнала, генерирует крохотный, но смертельный разряд. Или впрыскивает нейротоксин в нужный отдел головного мозга. Вот настоящее оружие будущего. Менее зрелищно, чем атомное, но страшно эффективное. Если военное дело шло от мегатонных бомб, которым долбят по площадям, к высокоточным ракетам, то это был бы следующий шаг». «Вот радость экологам», — усмехнулся Демьянов. «Нехорошие люди помрут, а популяции ежиков не пострадают». Почти сутки заняла только работа с документами. Демьянов сам пробегал глазами строчки на мониторах, где была опись всего, что хранилось в Ямантау. От патронов калибра 7,62 до консервированного горошка, от биотуалетов до ПЗРК-игла. Это дело он не мог доверить больше никому. Просто не Ямантау, а гигантское гнездо параноика. «Володя бы оценил такую запасливость», — подумал Демьянов. Он отмечал нужное, отбраковывал лишнее и то, до чего добраться невозможно или слишком трудно из-за нанесенных бункеру повреждений. Увы, но продовольственные склады пострадали больше всего. Как назло, практически неповрежденными остались только боксы с какой-то техникой, которую они заведомо вывести не смогут, типа огромных самосвалов. Тем временем генерал вместе с Войковым в сопровождении спецназовцев отправились туда, где хранилось оружие возмездия, которое ССОшники описали как цилиндрические контейнеры, герметично закрытые жесткими диафрагмами. Эти сигары было ни с чем не спутать. Вернулись они через сутки. Савельев был мрачен как никогда. Он тяжело плюхнулся на стул и снял дыхательную маску. Воздух в диспетчерском пункте был очищен и пригоден для дыхания. «Откуда вы вообще знали, что здесь есть ядерное оружие?» – спросил Демьянов. «У меня был кое-какой информатор. Но в основном логика. Тот, кто вырыл эту норку, должен был понимать, что она уязвима, если нет собственных сил сдерживания, хотя бы минимальных, то есть ракет, выведенных из состава ядерной триады, нигде не значащихся. И я был прав. Они были тут, но нас опередили». «Эх, туды растуды». Примерно на 2 минуты затянулся его матерный монолог. Выговорившись, он умылся и, даже не поев, приступил к дележу обычных трофеев. Лучше синица в руку, чем журавль с неба на голову. Все это надо было сделать заранее, чтобы не было потом никаких разборок. «Мы возьмем свою долю стрелковым оружием, патронами, жратвой и всем, что легко унесем, а остальное оставим вам», — подвел итог генерал, когда они закончили читать опись. «Зачем так скромничать? Берите еще шагающий экскаватор и 10 самосвалов». Сарказм в голосе Демьянова говорил о его раздражении несправедливой дележкой. «Комбайны картофелеуборочные берите, а то хитрые. Нам даете удочки, а себе забираете рыбу». «Не всю, а только часть. А столько техники нам не нужно, мы еще не оседлые». «Ну так это ваши проблемы», — хотел сказать Сергей Борисович, но сдержался. «Тоже мне, народные мстители». Странно, но он не чувствовал особого разочарования из-за того, что поиск оружия возмездия не увенчался успехом, как будто понимал, что это уже бессмысленно. «Вот, чтобы немного подсластить вам жизнь», — генерал Савельев ткнул пальцем в верхнюю строчку на экране. «Вижу. 15,5 тонн», — равнодушно констатировал Демьянов. «И зачем оно нам?» «Это ж запас на долгие годы». «Господа хорошие, а вы знаете, сколько оно весит? Тонна золота, она ж тяжелее тонны железа. Во много раз». «Ничего, не рассыплются твои орлы, перекидают». «Я про место в транспорте. Это же мертвый груз». «Не жалейте. Зато когда-нибудь у вас будут монеты собственной чеканки. Пока еще не до рынка, ноги бы не протянуть. Но в один прекрасный день начнете торговать, а не подбирать то, что валяется. И тогда понадобятся деньги. Время бумажек придет еще очень нескоро. Это в масштабах поселений вы можете хоть даром дарить, но соседями придется за свой кусок держаться. А золото, его можно пощупать, попробовать на зуб. Оно долговечное, ковкое. Оно само по себе ценно, и из него можно делать всякие штуки, которые бабам нравятся». Демьянов выслушал его и все взвесил. Главный момент Савельев упустил, может, намеренно, а может, по забывчивости. Майор знал, что золото используется не только в зубных протезах и монетах. А в новом мире оно будет даже не на вес золота, а на вес чистого алмаза. Ведь все легкодоступные месторождения давно исчерпаны. Когда-нибудь оно понадобится, но не для зубов или женских безделушек, а для микросхем и прочего хай-тека. Так что они делают долгосрочный вклад в далекое будущее. А монеты можно и медные чеканить, или вообще обойтись бартером. Когда дележ был закончен, они начали обсуждать практические вопросы доставки. Бронепоезд, который был нужен только для перевозки ракет платформами, а без них становился бесполезен, было решено гнать обратно в депо. Раз уж они убедились, что все тоннели точно так же подходят для передвижения автотранспорта. Как они узнали от Войкова, кроме портала на станции Пихты, было несколько других, где машины могли выйти на поверхность. В самой южной точке один из туннелей почти вплотную подходил к Р-316 – автодороге, связывающей горные лесные районы Башкортостана с крупными транспортными узлами. И пусть дорожное покрытие ее оставляло желать лучшего, по ней, минуя разрушенный Магнитогорск, можно было кратчайшим путем выбраться на свой старый маршрут для обратного пути. «Рты не разевать!» – предупредил Демьяна всех по рации. «Мы не в музее!» Бойцы и не разевали. Это было неудобно в их дыхательных масках. но все равно молча поражались месту, куда их занесла судьба. Только малая часть подземных катакомб имела внутреннюю отделку – не мрамор, а утилитарный железобетон. Остальные щерились голым гранитом, пугали нависшей каменной толщей, рядом с которой крепления оказались тонкими, как паутинки. Должно быть, тут были применены технологии, которые только начинали входить в гражданское строительство. Мощные перекрытия станций вызывали шок уже от одной мысли, что человек мог такое построить. Сколько еще простоят они, если даже взрыв ядерных фугасов, оплавивших стены тоннелей, не смог их обрушить? Одетые в железобетон тоннели выглядели как метрополитен не столичного города. «Да они и были метрополитеном», – подумал Данилов. «Метро-3, если считать специальную метро-ветку в Москве, метро-2. Были у этого метро и свои станции, без названий, с буквенно-цифровым индексом вроде 1А или S2, в котором буквы обозначали широту, а цифры – долготу. Некоторые из них были поделены на жилые модули, другие отведены под технические нужды, третьи – под гигантские хранилища. Но большинство стояли пустыми. «Петрович, ты уже работал проектировщиком?» – услышал Александр тихий голос Дэна. «Оцени смету». «Триллион убитых енотов по курсу года начала строительства», – также полушепотом произнес бывший оборонщик. «Твари, это ж все наши деньги». «А мне не жалко», – высказал свое мнение Данилов. «Допустим, я недополучал какую-то часть стипендии, но зато Ямантау поможет нам выжить. Пока что оно чудом не помогло нам умереть». Александр не нашелся, что сказать, да и не время было для разговорчиков. Он думал о том, кому Ямантау уже помогло. И все равно это место завораживало. Он вспомнил строчки из Шелли. И сохранил слова обломок изваяния. «Я Азимандия. Я мощный царь царей. Взгляните на мои великие деяния. Владыки всех времен, всех стран и всех морей». Кажется, Александр понял, чем руководствовался тот, кто довел это начатое еще при СССР строительство до конца. Не только страхом за свою шкуру. Рано или поздно понимаешь, что жизнь коротка, а коллекционировать виллы и копить на счетах миллиарды бессмысленно. С собой все равно не унесешь. Можно обрюхатить всех балерин, можно скупить хоть весь аукцион Сотбис, но это все бренное. Любовницы ссыхают еще при жизни, полотна и драгоценности, хоть и подлежат реставрации, тоже не вечны, а их ценность относительна. Да и владеть ими можно только тайно, увы. В этом положении дуче, диктатора, проигрывает доля обычного олигарха. На тебя смотрят подданные, как на небожителя. Их нельзя разочаровывать человеческими слабостями. Дворцы в курортных зонах простоят дольше, но после твоего ухода эти спецдачи уйдут с молотка. И там поселятся рядовые новориши, нефтетрейдеры, стальные, колбасные или пивные магнаты. Вот тогда и хочется создать что-нибудь монументальное. И когда все твои поступки, и глупые, и подлые, и просто сумбурные, и редкие, нужные, забудутся, это место, вырубленное в камне, еще будет вселять сердца трепет. Фараону нужны были свои пирамиды, и ничто в стране лучше не подходило на эту роль. Гражданский метрополитен осыплется, подмытый подземными водами, уже за сотню лет. Но кто знает, сколько тысяч могут пережить эти катакомбы. Кругом нет ничего. Глубокое молчание. Пустыня мертвая и небеса над ней.